как большие все уснули, ребята слышат, Марьюшка в сенки вышла. Ребята за ней и углядели, как она на повите залезала и в котором месте там возилась. Углядели и поскорее в избу. За ними следом Марьюшка прибежала, дрожит, зубами чакает, то ли ей холодно, то ли боязно. Потом легла, поежилась маленько, и слышно стало, уснула. Ребятам того и надо. Слезли с палатей, оделись, как пришлось, и тихонько вышли из избы. Что делать? Об этом они уж сговорились. Улейка, видишь, мерен был, не то чалый, не то бурый, звали его Голубко. Ребята и придумали этого мерина Марьюшкиным гребешком вычесать. На поветях-то ночью боязно, только ребята один перед другим храбрятся. Нашли на поветях гребешок, начесали с Голубка шерсти и гребешок на место повесили. После этого в избу пробрались и крепко-накрепко заснули. Пробудились позднёхонько. Из больших в избе одна Лейкова мать была, у печки топталась. Пока ребята спали, тут вот что случилось. Марьюшка утром поднялась раньше всех и достала свой гребешок. Видит, волосу много. Обрадовалась. Жених кудрявый будет. Побежала к подружкам похвастаться. Те глядят, что-то не вовсе ладно. Дивятся, какой волос чудной. Ни у одного знакомого парня такого не видывали. Потом одна разглядела в гребешке волос от конского хвоста. Подружки, и давай хохотать над Марьюшкой. У тебя, говорят, женихом-то Голубко оказался. Марьюшке это за большую обиду. Она разругалась с подружками, а те знай хохочут. Кличку ей объявили «Голубкова невеста». Прибежала Марьюшка домой, жалуется матери. Вот какое горе приключилось. А ребята помнят вчерашние подзатыльники. Из палати подразнивают. «Голубкова невеста! Голубкова невеста!» Марьюшка тут вовсе разревелась. А мать смекнула, чьих это рук дело, закричала на ребят. «Что вы, бесстыдники, наделали? Без того у нас девку женихи обходят, а вы ее насмех подставили!» Ребята поняли, вовсе неладно вышло, давай перекоряться. «Это ты придумал? Нет, ты!» Марьюшка из этих перекоров тоже поняла, что ребята ей такую шутку подстроили. Кричит им, «Чтоб вам самим голубая змейка привиделась!» Тут опять на Марьюшку мать напустилась. «Замолчи, дура! Разве можно такое говорить? На весь дом беду накличешь!» Марьюшка в ответ на это свое говорит. «Мне что до этого? Не глядела бы на белый свет!» Хлопнула дверью, выбежала в ограду и давай там снеговой лопатой Голубка гонять, будто он в чем провинился. Мать вышла, сперва пристражала девку, потом в избу увела, уговаривать стала. Ребята видят, не до них тут. Утянулись к ланку, забились там на палате и посиживают смирнёхонько. Жалко им Марьюшку. А чем теперь поможешь? И голубая змейка в головеньках застряла. Шепотом спрашивают один у другого. «Лейка, ты не слыхал про голубую змейку?» «Нет, а ты?» «Тоже не слыхивал». Шептали, решили у больших спросить, когда дело маленько призомнётся. Так и сделали. Как Марьюшкина обида позабылась, ребята и давай разузнавать про голубую змейку. Кого не спросят, те отмахиваются. Не знаю, да еще грозятся. Возьму вот пруд, да отвожу обоих. Забудете о таком спрашивать. Ребятам от этого еще любопытнее стало. Что за змейка такая, про которую и спрашивать нельзя? Нашли таки случай. По праздничному делу у ланка отец пришел домой порядком выпивший и сел у избушки на заваленке. А ребята знали, что он в такое время поговорить больно охоч. Ланка и подкатился. «Тятя, ты видал голубую змейку?» Отец, хотя сильно выпивший был, даже отшатнулся, протрезвел и заклятие сделал. «Чур-чур-чур! Не слушай, наша избушка хороменка, не тут слово сказано!» Пристражил ребят, чтобы на предки такого не говорили, а сам все-таки выпивший, поговорить-то ему охота, посидел так, помолчал, потом и говорит. «Пойдемте на бережок, там свободнее про всякое сказывать». Пришли на бережок, закурил ланков отец трубку, оглянулся на все стороны и говорит: